Чудовище, чудовище, к ответу его, Фернан де Марсер, убийца и вор, к ответу его, позор, позор, позор! Мы едем, прошу понять, о вашем браке не может быть речи. Отец, я не могу в такой момент оставить их одних. Никто не ждал беды, но вдруг гора легла на наши плечи. Мы едем, причем тут ты? Пускай Марсер теперь заботится о них. Неправда, все это сон. Явился кто-то веселье колесом. Выходит, что мой отец — вор и убийца, законченный подлец. Вы знали, скажите, мать, ну что мне делать, так же, что ли, воровать? Или пойти и утопиться, сынку работорговца и убийцы? Это я виновата, я, это я его предала, это я перестала.